Поразительные времена наступили в стране. Половина ее населения силой штыка пыталась заставить другую половину признать равноправие негров. Им, где следует дать право голоса, а большинство их бывших хозяев в этом праве отказать. Юг следует держать на коленях. И один из способов этого добиться – лишить белых гражданских и избирательных прав. Большинство тех, кто сражался за конфедерацию, кто занимал в пору ее существования какой-либо пост или оказывал ей помощь, были теперь лишены права голоса, не имели возможности выбирать государственных чиновников и всецело находились во власти чужаков. Многие мужчины, здраво поразмыслив над словами генерала Ли и его примером, готовы были принять присягу на верность, чтобы снова стать полноправными гражданами и забыть прошлое. Но им в этом было отказано. Другие же, кому разрешено было дать присягу, запальчиво отказывались, не желая присягать на верность правительству, намеренно подвергавшему их жестокостям и унижениям. Скарлетт снова и снова, до одури, до того, что ей хотелось кричать от раздражения, слышала со всех сторон: «Да я бы сразу после поражения присягнул им на верность, если бы они вели себя как люди. Я готов быть гражданином Штатов, но, ей-богу, не желаю, чтоб меня перевоспитывали. Не хочу я реконструкции». Все эти неспокойные дни и ночи Скарлетт тоже терзалась страхом. Присутствие вольных негров и солдат Янки давило на нее. Она ни на минуту, даже во сне, не забывала, что у нее могут все конфисковать, и боялась наступления еще худших времен. Подавленная собственной беспомощностью и беспомощностью своих друзей, да и всего Юга, она в эти дни частенько вспоминала слова Тони Фонтейна и то, с какой страстью они были произнесены. «Ей-богу, Скарлетт, с таким нельзя мириться, и мы мириться не станем». Несмотря на последствия войны, пожары и реконструкцию, Атланта снова переживала бум. Во многих отношениях она напоминала деловитый молодой город первых дней конфедерации. Одна беда – солдаты, заполнявшие улицы, носили не ту форму, деньги были в руках не тех людей, негры били баклуши, а их бывшие хозяева с трудом сводили концы с концами и голодали. Копни чуть-чуть, всюду страх и нужда. Внешне же город, казалось, процветал. Он быстро возрождался из руин и производил впечатление кипучего, охваченного лихорадочной деятельностью муравейника. Похоже, в Атланте, независимо от обстоятельств, жизнь всегда будет бить ключом. В Саванне, Чарльстоне, Агасте, Ричмонде, Новом Орлеане там спешить никогда не будут. Только люди невоспитанные да янки спешат. В Атланте же в ту пору встречалось куда больше невоспитанных, объянкившихся людей, чем когда бы то ни было. Пришлые буквально заполонили город, и на забитых ими улицах шум стоял с утра до поздней ночи. Сверкающие лаком коляски офицерских жен, янки и новоришей саквояжников обдавали грязью старенькие брички местных жителей, а безвкусные новые дома богатых чужаков вставали между солидными особняками исконных горожан. Война окончательно утвердила роль Атланты на юге, и дотоле неприметный город стал далеко и широко известен. Железные дороги, за которые Шерман сражался все лето и уложил тысячи людей, снова несли жизнь этому городу и возникшему-то благодаря им.